Долой химическое счастье! Чтобы возникло впечатление, что плохого настроения нет и в помине, и тебе решительно безразлично, где твой милый вечером гулял с супругой, что ты делаешь? Потребляешь таблетки от депрессии. Молодец! Подсев на такую подкормку, ты перестаешь бороться со стрессом совсем. Антидепрессанты и снотворное — это любимые таблетки для любовниц, чьи благоверные потопали к себе по месту прописки к назначенному часу. Что же говорить об эмоциональном шоке женщины, от которой ушел любимый? Применение химических препаратов разрушает душу. Безволие — самое большое наказание, которым ты можешь себя сейчас покарать. Потеря себя — самая большая потеря. Попади ты в программу «Последний герой на остров», то перегрызла бы глотки всем через неделю, потому что там отсутствует аптечный киоск с пилюльками и магазинчик с сигаретами и энергетическими коктейлями. Если ты подсела на разноцветные дрожжи, чтобы развеселиться, успокоиться, не думать о плохом, уснуть, стыдно. Такая любовь с колесиками ведет к разрушению всех других любовей и доказывает полное отсутствие у тебя элементарных знаний о том, как не пачкать свою душу. А чего не погрустить? Все твои эмоции подтверждают, что ты умеешь любить и чувствовать. Не нужно все время улыбаться, как Микки Маус. Не отсекай эмоции, они все равно свое возьмут, причем позднее, и с еще большими последствиями, чем ты думаешь. Сначала бессонница, неустойчивое настроение, переходящее во взрывоопасность, а потом психосоматические заболевания, такие как диабет, головные боли, фригидность и камни в желчном пузыре. Досада, раздражение, гнев, подавленность, повышение артериального давления. Неразрешившаяся эмоция приводит к нарушению иммунитета, возникают все чаще ОРЗ, злокачественные опухоли, несчастные случаи. Слезы, капризы, плохое настроение, грусть — ты имеешь право на них, понимаешь? Это простые человеческие переживания, нам их дал Бог, чтобы мы научились оценивать хорошее. Заблокируешь сейчас — щелкнет по носу завтра. Никаких угрызений совести, слышишь? Поговорка «все болезни от нервов» — непростые слова, доказанные явления. Лучше разрешить все эмоции, радоваться ярко, любить громко, выяснять отношения до результата, осмысляя обиды, страх, неудачи, чувство вины, зависть. Главное — сразу трансформировать все в акт прощения себя. На тебя плюнул верблюд? Ты долго будешь обижаться на него? Многие ищут бегство от проблем в алкоголе. Когда страх «меня не любит» шарахнет по струнам сердца печалью, женщины тянутся к рюмке, как к материнской груди. Ведь никто не возьмет на ручки сейчас, не пожалеет и так далее и тому подобное. Русские люди, наверное, и пьют, чтобы справиться с печалью. Когда умер кто-то или покинул, первое, что ставилось на стол, — бутылка запотевшей. В самые тяжелые минуты можно, но главное — вовремя остановиться. День-два. Не больше. Проблема не уйдет, но боль притупится. Высвободятся слезы. Если есть в тебе достоинство и ум, вырвется сердечность на волю, и ты пожалеешь своего милого за то, что появилась в его жизни и нарушила ее. Все относительно. Правильно понимающий себя и других человек мыслит верно и владеет своими психическими силами. Не обижай и не обижайся, и тебя невозможно будет обидеть. Уставай больше, займись спортом, начинай вставать пораньше. Прекрати поедать запасы, прокрадываясь к холодильнику под чертогом ночи. Вообще не нужно бояться ошибиться. Рисковать можно и нужно, как и тратиться сердцем. Этого людям сейчас так не хватает. Все боятся, что им сделают больно. Все опасаются потерять время на выстраивание стабильных и добрых отношений с мужчиной, с которым в итоге ничего не получится. Любые разочарования учат мудрости, и если у ненаглядного однажды отвалится нарисованные тобой крылышки, будешь впредь более приближен к реальности, узнаешь, чего хочешь, и ждешь от мужчины, перестанешь позволять душе лениться и скучать. Поняла меня? Ну вот и славно. Нужно ли его возвращать? Он ушел из дома к тебе, но навещает своего ребенка. Люди не выбирают время для конфликтов и ссор, поэтому я не выключаю телефон никогда. Незадолго до полуночи раздался звонок и рыдающий голос моей давней знакомой Анжелы. За 3 часа до Нового года она застала Антона в прихожей. «Пойду я». Жена звонила. Ребенок в костюме зайца уже 2 часа сидит на подоконнике, а она рыдает, говорит, что они никому не нужны, а Новый год положено отмечать в семье. Пока мы еще не развелись, она просит меня приехать поздравить ребенка именно сегодня. Сын просит Деда Мороза, чтобы папа вернулся. Мы уже выросли, и для нас этот праздник давно уже не сказочный. Идти в ресторан, где скачут иллюзионисты в картонных шляпах, выступают под фонограмму полупьяные звезды, да блюда стоимостью с хорошее платье, желанием не горю. Да и как резвиться и плясать, когда знаешь, что они там плачут в обнимку? Пойду я, ладно? Ты говоришь, что любишь меня, значит, поймешь. Прости, отпусти. Сидеть, смотреть телевизор с тобой хорошо, но видишь, какое у меня настроение. Не поссориться бы совсем. Ты успеешь поехать к друзьям, а я успею к сыну. И ты, и моя бывшая жена так утомили меня своей войной, что я, пожалуй, побуду сейчас с ребенком, пойму, как нам с ним общаться, растолкую, что смогу. В следующий Новый год он будет старше, а сейчас ему только 6. Я иду к нему. Я спасаю твой праздник от меня, грустного, пишущего сыну СМС и думающего не о тебе. В совместной жизни всякое бывает. Тебе придется перетерпеть этот сложный период. Когда я уходил 2 месяца назад к тебе, у меня даже сомнений не было, что это правильное решение. Сейчас я уделяю сыну все свое свободное время, но он стал остро ощущать, что меня нет. Пытается заслужить мою любовь, сделает что-нибудь хорошее, звонит, хвалится. Видишь, какой я хороший? Ты теперь еще больше меня любишь? Не бросишь? Мне нужно подумать еще и побыть одному. Я очень тебя люблю. Но отношения наши с тех пор, как я пришел в твой дом, очень изменились. Ты относишься ко мне как к гостю, ни на минуту не оставляешь в покое. Хлопочешь, полотенце подаешь, щебечешь обо всем. Пойми, мне тяжело. Постоянные разговоры о жене, которые ты затеиваешь, обсуждая ее неправильное поведение и подчеркивая свои преимущества, меня начинают бесить. А как же я? Жена тоже спрашивает, а как же мы с ребенком? И обо мне все почти забыли. Жена спрашивает об имуществе, материальной помощи, выполнении супружеского долга, когда прихожу. Клянется, что будет терпеть мои загулы и походы к тебе, лишь бы я вернулся. А как же я в новогоднюю ночь останусь без тебя? Есть ведь примета, с кем встретишь, с тем и проведешь. Но все. Понимание, видимо, я и здесь не найду. Главное, от второстепенного не можешь отличить. Ты о празднике печешься, а мне отвертку под лопатку засовывают в виде детских переживаний. Я поеду к ребенку. Приеду к тебе, как только он уснет. А мои переживания тебе безразличны? Нет. Я буду писать тебе, телефон не выключу. Да пойми ты, я люблю тебя, хочу быть с тобой. Ребенок же не виноват. Если для тебя Новый год так важен, поезжай, куда планировали. Я позже подъеду. Очень хочу не испортить тебе праздник. Останусь, будет хуже. Когда сын заснет, я не стану оставаться. Меня ни стол, ни белая пушистая жена не остановит. Если уйдешь сейчас, ты меня потеряешь. Ну и дура. Вот такой у нас с Антоном состоялся диалог. Что мне делать, доктор? Ворвался в жизнь человек, занял центральное место в жизни, внушил мне, что я люблю его, признавался в любви, объяснил, как обстоят дела, что в семье оставаться не собирается, при первой возможности станет жить со мной, познакомился с моей мамой, пообещал развестись и просил ее благословения на наш брак. Через месяц пришел ко мне с вещами, сказал, что ушел навсегда, и теперь он мой. Я встречалась с ним 2 года. Отношения развивались по нарастающей, чувства через край. Желание быть вместе у нас только прибавлялось. Не уставала ждать, радовалась, когда приходил, мирилась с тем, что ему нужно возвращаться в семью, чтобы доделать дела, урегулировать вопросы развода и дать жене привыкнуть, что все кончилось. Я хочу понять, зачем он каждый вечер уходил от меня все эти 2 года, если только сейчас так остро стал вопрос его ухода из семьи. Я точно знаю, что Юля, его жена, знала о том, что я существую, знала мое имя, как выгляжу. 2 года — достаточный срок, чтобы попробовать вернуть его в семью, наладить отношения. Я ответила ей так. «Анжела, твои переживания мне понятны. Видимо, Юля надеялась, что Антон нагуляется и вернется. Смирилась с его походами к тебе, дабы не расшевелить ситуацию дореволюционной. Сейчас Юля не может согласиться с тем, что кто-то из женщин оказался лучше, понимает, что даже ребенок не связывает их. Тактика жены мне понятна. Она понимает, что если бы не нежное отношение Антона к ребенку, тревога и забота о нем, она мужа, Давно бы рядом не наблюдала. Нагиб его не было в доме. Она, думаю, это все уяснила из их разговоров о разводе. Помнишь, он рассказывал, что Юля обещала чинить препятствия ему в общении с ребенком, кричала, что ей не нужны алименты, и она прекрасно обойдется без участия супруга в воспитании. Антон жаловался тогда, что напряжение таково, что каждый визит в бывшую семью на протяжении 2 месяцев, что он жил у тебя, смахивает на поход разведчика в стан врага. Теща лезет, куда не просит, ребенку внушают, что папа плохой. Сын грустный отвечает односложно: «Да, нет, не знаю». Возлюбленный твой чуть ли не на ушах стоял, чтобы развеселить малыша, а он потом шептал ему на ухо: «Пап, ты очень хороший, я тебя люблю. Мама говорит, что ты негодяй и очень плохой, но я ей не верю. Она говорит, что ты бросил меня навсегда, а я знаю, что ты будешь приходить, когда сможешь». Выпросить у Юли малыша, чтобы сходить с ним в кино, невозможно. Встречи только в ее присутствии, под ее шипящие комментарии и грохот посуды на кухне. Антон и сын тянутся друг к другу. Наличие мобильной связи помогало им иметь практически ежеминутные неподцензурное общение. Потом Юля стала прятать телефон, не разрешала брать его с собой, присутствовала при каждом разговоре, диктовала, что говорить. Антон тайно научил сына посылать СМС. Они убрали звук на мобильном и стали общаться. Рассказывали, как прошел день, желали спокойной ночи, пока однажды разъяренная мамаша не обнаружила потерю контроля. Юля отлупила сына, наорала на Антона, а потом пошла к психологу. Слава богу, вовремя. Та, умная женщина, сказала, что эмоциональные привязки к детям разумные жены используют на пользу семье, для созидания, а не как оружие пыток и наказания отца. Юля поняла, что только добьется неуважения и ненависти сына и полного отторжения со стороны Антона. Юля слегка подуспокоилась, перестала орать, призадумалась и начала другую политику вести. «На меня-то тебе давно наплевать, но ребенок не виноват. Забирай его из школы, сиди с ним в выходные, когда я буду занята», — говорила она. Антон не возражал, даже рад был побыть наедине с ребенком. Малыш первые дни с рук не сходил, а потом привык. Уделял отцу 20 минут, а потом садился мультики смотреть. Антон бродил по пустой квартире, где прожил много лет с Юлей, перебирал книги, пытался найти хоть что-то, ради чего стоит оставаться в семье. Нет, кроме ребенка, ничего не удерживало. И он ушел тогда к тебе, любимый, всем сердцем и уже 2 года любящий и ждущий. Пришел и спросил: «Ты не будешь возражать, если я буду общаться с ребенком?» Ты ответила тогда: «Конечно, нет». Помнишь? Ты сама рассказывала мне все это. Все верно? Верно.